Эпилог. Вы даже не представляете, госпожа Ольга, какую неоценимую услугу оказали всему Содружеству и Жемчужной Империи. Ведь графиня Оловянная – наша подданная и дальняя родственница. Ее поступок мог сильно запятнать репутацию драконов. Нашей благодарности нет границ, поэтому помимо обещанной вам герцогом Ординским жемчужины, мы с женой даруем вам еще одну. А также вы заслуживаете получить в свое распоряжение одну из реликвий Смотрящего. Передо мной возник слуга с бархатной подушечкой, на которой стояла хрустальная колба с двумя перламутровыми шариками. Жемчужный император Арах Ваал принимал нас в тронном зале в очень торжественной обстановке. У меня внутри все дрожало от волнения. Если бы не Райлен и Рафаэль, стоящие справа и слева от меня, я бы, наверное, упала. И соображала я тоже из рук вон плохо. Две жемчужины? Значит, у меня будут целых две магических способности? Обалдеть! А реликвию Смотрящего? Какую именно мне дадут? Хотела бы я получить одну вполне конкретную, как у Марьяны была. Благодарю вас, ваше величество. Я не могла поступить иначе. Поклонившись, сказала, не решаясь уточнить про реликвию. Рафаэль Рейнский, ты достойный сын своего рода. Тебя мы тоже награждаем одной из реликвий Смотрящего. Рад служить на благо Жемчужной Империи и Содружества Миров. Взволнованно выкрикнул Раф и, приложив руку к сердцу, склонил голову. Хордон Золотой, ты и твоя команда, как всегда, на высоте. И мы выписали вашему агентству премию. Не хочешь вернуться на свое место в Бюрмекрис? Вирга выступает в наследство и отправляется на родину. Благодарю, ваше величество, но я воздержусь». Поклонившись, отказался Хордон. Император кивнул, принимая его решение, и посмотрел на Райлена. «Ну а ты, Райлен Рейнский, пока еще герцог Ординский, хоть и заслуживаешь похвалы и награды за то, что достойно воспитал племянника, но я вынужден сделать тебе внушение. Как ты мог быть таким неосторожным в выборе невесты? Почему не раскопал прошлое Грита Лавианны и не узнал, что она одержима возвращением погибшего по нелепой случайности истинного? В этом деле много виновных, и ты в их числе. Поэтому мы не будем закрывать глаза на правила и делать тебе поблажки. У тебя нет невесты, поэтому готовься передать герцогство достойному наследнику, как только придет день». И тут на меня нашла явно посланная свыше смелость. Я взяла Райлена за руку, протянула вперед и звонко сообщила императору. «Прошу прощения, ваше величество, но у герцога есть невеста». «Райлен, чего ты молчишь? Расскажи всем!» Дракон округлил глаза, сжал мою руку и расцвел счастливой улыбки. «Да, ваше величество. Ольга, достойнейшая из всех женщин, согласилась стать моей женой. Поэтому для рождения наследника дракона мы бы хотели получить слово Смотрящего. А если его нет, то разрешение на экспедицию в мир Ирлингов для поисков нужной нам реликвии». На радостях обнаглел мой жених. Император очень по-доброму рассмеялся. «Поздравляю. Будет вам слово Смотрящего», — сказал, поднимаясь с трона. И в моей душе взорвался фейерверк всепоглощающего счастья. Кто бы мог подумать, что моя жизнь изменится так кардинально всего за несколько дней. Совсем недавно я прозябала в лесной избушке, а сегодня получила магию жениха и опыт воспитателя молодых драконов. Как дальше сложится наша жизнь, я не знаю. Но судя по тому, как счастлив стоящий рядом со мной дракон, вездесущий кот не соврал. Мы с Райленом созданы друг для друга.